Однако в 1969 году авторитетный английский врач Уильям Баррей безапелляционно назвал все это галлюцинациями и как бы закрыл тему. Но закрыть такую тему невозможно. Врачи в Канаде, Соединенных Штатах Америки, Индии, Франции и Бельгии упорно продолжали собирать и систематизировать рассказы людей о своих видениях, то есть эффекты ОПС, ОПС. Интересна, например, статистика, собранная врачами и медсестрами в госпиталях Соединенных Штатов Америки. Из 877 пациентов, находившихся за гранью жизни, 591 видели внутренним взором своих близких, давно умерших или живших в других городах. 112 человек в состоянии после агонии видели на фоне светлых пятен женщин с крыльями. А у 174 пациентов не было никаких видений, но они ощущали необыкновенное успокоение духа, благодать, отсутствие страха и боли. Записи индийских врачей давали примерно такую же картину, но были и особенности. У их агонизирующих пациентов, например, картины религиозных райских образов были более динамичными. Ангелы смерти очень быстро поднимались куда-то вверх, а окраска неба казалась не акварельной, а ослепительно яркой. Кроме того, большинство индусов не чувствовали успокоения духа, а наоборот, испытывали чувство сопротивления и страха. Американцам, познакомившимся с такими данными, это было странно, ибо религиозные убеждения индусов, казалось бы, должны были подготавливать людей к спокойному переходу в мир иной. Очень интересную запись получили в свое распоряжение французские врачи. Чувствовал себя обернутым как бы в розовое облако. Не ощущал боли. Наоборот, чувствовал себя в предельно благополучном состоянии. В то же время я слышал около себя голоса людей. «Он мертв, он мертв». Потом я почувствовал, что меня накрыли темным покрывалом. Хотел сказать, что я еще жив, но не мог. Затем пришло чувство, будто меня положили в гроб и хоронят. А я сам наблюдаю это сверху. Вопреки всему, я не страдал. Видел перед собой яркое синее небо, а внутри ощущал огромное удовлетворение. Все это записано со слов известного шансонье Шарля Азнавура, попавшего в госпиталь после тяжелой автокатастрофы. Последующий анализ американских специалистов доказал, что это довольно типичная картина ОПС, ОПС. Типичными, кстати, признаны видения ослепительного света, ангелов с крыльями, лиц родных, огненного смерча, картин прошлой жизни, мелькающих как ускоренные кинокадры. И во все это стало необходимо вглядеться более внимательно. Материал накапливался у врачей поразительный. Какова же природа первых ощущений у людей, уже теряющих связь с жизнью? К 1975 году, когда Молди приступил к своим изысканиям, проблема ОПС имела уже сотни сторонников и тысячи противников. Скептики считали, что видение пациентов в предсмертном состоянии сродни психическим аномалиям. Особенно усердствовали в отрицании психоаналитики и фрейдисты. Все фантастические видения происходят от лекарств, наркотиков и высокой температуры тела. Зависят они и от расы, характера человека и его культурного уровня. Молди не торопился с выводами. Скрупулезно и методически он просмотрел все собранное до него —